Тема нашего исследования будет называться «Исполнение Торы». И начнем мы исследование Евангелия со слов Иисуса Христа, записанных в 5 главе Евангелия от Матфея. 17-18 текст. «Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна йота и ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все». Итак, Иисус Христос, можно сказать, начинает Нагорную проповедь со слов «Не думайте, что я пришел нарушить закон». А что такое закон в этом контексте? Давайте прочитаем еще тексты, которые говорят нам о законе, где встречается то же самое слово. Евангелие от Матфея, 7 глава, 12 текст. Уже заключение Нагорной проповеди. Матфея 7:12. «Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки». То есть то же самое выражение, да, встречаем здесь. Закон и пророки. Если было бы сказано просто «закон», то можно было подумать, что речь идет о чем? О 10 заповедях, написанных Богом на скрижах. А здесь говорится «закон и пророки». Но если мы знаем, что написано у пророков, да, то что собою представляет закон в данном контексте? Ну, давайте обратимся к другим словам Евангелия, которые могут ответить нам на этот вопрос. Евангелие от Луки, 10 глава, 26 текст. С 25-го. «И вот один законник встал и, искушая его, сказал: Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Он же сказал ему: В законе что написано? Как читаешь? И он сказал в ответ: Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоей, и всею крепостью твоей, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя». Иисус сказал ему: «Правильно ты отвечал, так поступай и будешь жить». То есть Христос в данном случае обращает внимание человека на заповеди: «Так поступай и будешь жить». А что это за заповеди? Вот даже сам вопрос, да? «Учитель, что делать мне, чтобы наследовать жизнь вечную?» И Христос на что ему отвечает? В законе что написано? Он должен был что-то прочитать из закона. Открыть и прочитать. А что тут читать, да? Всего 10 слов. Вот аналогичное высказывание Евангелия от Матфея. 22 глава, 36 текст. Евангелие от Матфея, 22 глава, 36 текст. С 35-го. «Один из них, законник, искушая его, спросил, говоря: Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?» Здесь мы видим уже по-другому вопрос формулирован, да? «Какая наибольшая заповедь в законе?» Иисус сказал ему: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душой твоей, и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же подобна ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя. На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки». Снова опять же это выражение: «закон и пророки». Вопрос другой, ответ такой же. Но если даже взять сам вопрос во внимание, то он некорректен, если мы будем применить это по отношению к десятисловию. Какая наибольшая заповедь в законе? Не кради или не прелюбодействуй? А может быть, не убей? Да? Какая наибольшая заповедь? Но Христос не поправляет законника, да? Он прямо отвечает на его вопрос. Потому что он понимает, что он хочет у него узнать. И что же в законе написано, возвращаясь к Евангелию от Луки 10 главе, как он прочитал это? А написано вот что: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душой твоей, всем разумением твоим. Сия есть первый и наибольший заповедь». Это так в десятисловии написано? Нет. То есть речь идет не о законе десяти заповедей. А о каком же тогда законе здесь говорится? Евангелие от Луки, 2 глава, с 22 по 24 текст. «А когда исполнились дни очищения их по закону Моисееву, привели его в Иерусалим, чтобы представить пред Господа, как предписано в законе Господнем, чтобы всякий младенец мужеского пола, разверзающий ложесна, был посвящен Господу. и чтобы принести в жертву пореченному в законе Господнем две горлицы или двух птенцов голубиных». Итак, мы видим, что речь опять идет о законе. Но в данном случае начинается повествование с закона Моисеева. Да? 22 текст. «А когда исполнились неочищения их по закону Моисееву». То же самое слово «закон», но мы видим, что это закон Моисея. И далее этот самый закон Моисея в 23 и 24 тексте два раза называется законом Господним. И как написано в законе Господнем, чтобы всякий младенец мужеского пола, разверзающий ложесно, был посвящен Господу. И чтобы принести в жертву, пореченному в законе Господнем, две горлицы или двух птенцов голубиных. Это в каком законе написано? Все это закон Моисеев, или по-еврейски Тора. О том же ли самом говорит нам 5 глава Евангелия от Матфея. Или там какой-то другой закон. Стабильное выражение «закон и пророки». Почему так вот «закон и пророки»? Потому что из закона и пророков состоит Танах, Библия иудеев. То есть все священные писания – это закон и пророки, объединенные в одну книгу, называемую Танах. Хотя это не совсем так, потому что Танах включает в себя еще и исторические книги. Возьмем во внимание Евангелие от Луки, 24 главу, 44 текст. «И сказал им: вот то, о чем я говорил вам, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему написанному о мне в законе Моисеевом, и в пророках, и в псалмах». То есть, как видите, идет разделение. Закон Моисеев, да? Пророки и отдельно еще псалмы. Разная степень богодухновенности священных книг. Как у Исаии, 8 главе 20 тексте написано: «Обращайтесь к закону и откровению». Если они не говорят, как это слово, то нет ни цветов. Закон – это что для Исаии? Это все та же Тора. Откровение – это пророки. Закон и пророки. Основание для того, чтобы испытывать все. А все вместе это закон, пророки, псалмы, исторические книги. Это что? Это Танах или Писание, священное Писание, как и написано дальше в 45 тексте. «Тогда отверз им ум к уразумению Писаний». То есть закон, пророки, псалмы – это все Писание. То же самое мы можем прочитать и в Евангелии от Иоанна. 1 глава, 17 текст. «Ибо закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа». Закон дан через Моисея, говорит Иоанн. Что люди получили через Моисея? Они получили 10 заповедей. Не только. Хотя они действительно получили 10 заповедей, но в данном случае речь идет о законе Моисея. Почему идет такое противопоставление? Благодать же и истина произошли через Иисуса Христа. В чем это говорит противопоставление? Закон дал Моисей, а что дал Христос? Истину. А Христос дал благодать и истину. Они явились через Иисуса Христа. Так что, тот закон, который Бог дал, не была истина? Не был истинный тот закон? Давид пишет: закон твой истинно. И о каком он законе говорит? Тоже о Пятикнижии Моисея. Через него, через Моисея, Бог дал этот закон. А что тогда истина, если не закон? Закон. Ответить на этот вопрос нам может 16 текст, с которого начинается это повествование, да? «От полноты его все мы приняли и благодать на благодать». Благодать на благодать. О какой благодати в дальнейшем идет речь? Это же пояснение, да? Что значит благодать на благодать? «Ибо закон дан через Моисея, благодать же истина произошли через Иисуса Христа». Какая благодать? Первая или вторая? Благодать на благодать. В данном случае идет речь не о наслоении благодати. Правильный перевод – благодать за благодать. И люди получили благодать в законе Моисея. А в чем заключалась благодать в законе Моисея? Вот когда Моисей дал народу заповеди десятисловия, еще до того, как поднялся на гору Синай, то есть произнес их вслух народа, народ сказал, все, что повелел Господь нам, исполнил. То есть здесь никакой благодати нет. А когда появляется благодать? Когда Моисей спускается уже с этими скрижалями и находит народ, который поклоняется золотому тельцу. И с этого времени появляется что? Скиния собрания. Служение в скинии собрания. Для того, чтобы спасти отступивший в грехе народ. Это тот план спасения по выходу из той ситуации, которая произошла в Божьем народе. Как их спасти? Никак, только убить. Или переложить вину на невинное животное. То есть благодать. Получить благодать через ритуальное служение с Божьей скинии. Поэтому благодать пришла, как и закон 10 заповедей, через Моисея. Но это уже был не закон десятисловия, а закон ритуального служения в скинии. План спасения, через который грешник мог иметь искупление грехов. Но сама кровь тельцов и козлов могла уничтожить этот грех и сделать совершенными искупление. Нет. Почему? Потому что это был только образ или символ жертвы Иисуса Христа. Истинная жертва, настоящая, что значит истинная, да? Настоящей жертвой был сам Иисус Христос. Вот и получается, что благодать-то была, да? Но она была какая? Не настоящая. Символическая благодать. Настоящую благодать людям дал Иисус Христос. Вместо той благодати, которая была дана в законе Моисея. Таким образом, и в данном случае под словом «закон», как мы видим, понимается не закон 10 заповедей, а закон Моисея. В этой же главе 45-й текст Евангелия от Иоанна, 1 глава, 45-й текст. Филипп находит Нафанаила и говорит ему, мы нашли того, о котором писали Моисей. Где писали? Писали в законе и пророки Иисуса, сына Иосифа из Назарета. То есть эти слова, которые говорит Иисус законнику, в законе что написано, да? Как читаешь? Мы можем видеть и здесь. В законе написано. Не Богом на каменных скрижалях, а кем? Моисеем. Таким образом, и здесь тоже мы видим закон Моисея и пророки. Еще одна цитата, которая говорит о том, что законом может быть не только закон Моисея. Евангелие от Иоанна, 12 глава, 34 текст. Народ отвечал ему, мы слышали из закона, что Христос пребывает вовек. Как же ты говоришь, что должно быть вознесено быть сыном человеческим? Кто этот сын человеческий? Люди спрашивают у Иисуса. Вот из закона мы слышали следующее, да? Христос пребывает вовек. А это где? В Пятикнижии написано? У пророков. Видите? То есть Иоанн здесь закон и пророки обобщает одним словом закон. И другой текст. Сначала прочитаем 15 главу Евангелия от Иоанна. 25 текст. Здесь уже сам Христос говорит. Ну да сбудется слово, написанное в законе их. Возненавидели меня напрасно. Эти люди могли же перепутать, да, они что-то слышали и могли перепутать. То ли истории им сказали, да, то ли с пророков, ну мало ли что, бывает. А вот Христос также говорит о том, что слово, которое у них записано в законе, возненавидели меня напрасно. А это разве в законе Моисеев написано? Нет, это опять же у пророков. Но все это одно слово – закон. И последний пример в эту копилку. 10 глава Евангелия от Иоанна, 34 текст. Иисус отвечал им: «Не написано ли в законе вашем?» То есть опять написано в законе. И что там написано? «Я сказал: вы боги». Да? 81-й псалом. «Вы боги». И Иисус называет это чем? Законом. То есть законом в данном случае называется не только пророки Евангелия от Иоанна, но и псалмы, и даже вообще все Писание, как мы можем прочитать из 35-го текста. Если он назвал богами тех, которым было Слово Божье, и не может нарушиться, что? Писание. То есть для него это синонимы. Закон, Писание – это синонимы. Но в 5 главе Евангелия от Матфея, с которой мы начали наше исследование, закон выделяется отдельно. Почему Иисус говорит «закон и пророки»? Не просто «закон». Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Соответственно, в данном случае под словом «закон» понимается только одна книга – Тора, Пятикнижие Моисеева. А почему так Христос заявляет в начале Нагорной проповеди? «Не подумайте», как говорит нам перевод Кассина. «Не подумайте, что я пришел упразднить закон и пророков. Я пришел не упразднить, но исполнить». Есть разница между нарушить и упразднить. Сегодня многие люди говорят: «Христос исполнил закон». Это он должен был этот закон исполнить. О чем он и сказал? «Я пришел исполнить закон за вас, друзья». Да? А почему? Ну ведь его исполнить невозможно. Так он говорит. 19 текст. Итак, это вывод, да? Вывод. Кто нарушит одну из всех заповедей малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном. А кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном. То есть в Царстве Небесном, где люди получат свое воздаяние, одни будут названы великими, другие – малейшими. Только есть две категории людей – спасенные Христом и не спасенные. Вот такой будет вердикт вынесен в Небесном Царстве. На основании чего? На основании их отношения к закону. И не Христос, а люди должны исполнять эти заповеди, как написано и в переводе Кассина. Потому что кто упразднит из сих заповедей, этих малейших, и научит так людей, выше сказано, да, не упразднить, но исполнить. А дальше эта мысль расшифровывается. Потому что кто упразднит одну из всех заповедей, этих малейших, и научит так людей, малейшим будет назван Царство Небесное. А кто исполнит и научит, тот великим будет назван в Царстве Небесном. Вообще в оригинале Матфея 5:17 стоит слово «не нарушить», как переведено в синодальном переводе, а «разрушить». По Стронгу слово 2647 имеет индекс и означает «разрушать», «сносить», «сокрушать», «ниспровергать», «свергать», «упразднять», «отменять». То есть речь не идет о том, что Христос за кого-то что-то исполнит. Он говорит: «Не разрушить пришел я закон или пророков, не упразднить, как говорит нам перевод Кассина, и не отменить, а что? А исполнить». Видите? Исполнить. А все же почему, да? Почему он так говорит? «Не подумайте». Нет, вы не подумайте, что я пришел упразднить или отменить закон. Вы не подумайте так случайно, а то еще подумаете. И люди дальше читают Нагорную проповедь. И несмотря на эти слова, думают: ну вот же Христос отменил закон. Почему? Потому что дальше все идет на противопоставление. Вы слышали, что сказано древним? Древним кому? Людям, предкам, которые получили этот закон. Что сказано? «Не убивай, кто же убьет, подлежит суду. А я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду». И дальше все так, на противопоставление, да? Вы слышали, что сказано древним: «Не прелюбодействуй», 27 текст. А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с воззрением, уже прелюбодействует с ней в сердце своем. Люди могли подумать: он что, пришел отменить закон? А Христос говорит: нет, вы не подумайте, я пришел его исполнить. и дает заповеди, как можно исполнить этот закон. То есть все правила Нагорной проповеди – это есть средство для того, чтобы этот закон исполнить. Он не говорит так: «Ну, я понимаю, это все равно невозможно, да? Поэтому закон надо отменить и ввести благодать». Нет, он говорит, как это можно исполнить. И о каком законе он говорит? О законе Моисеева. А включает ли закон Моисеев 10 Божьих заповедей? Конечно. Конечно, включает. Почему и написано? Вы слышали, что сказано древним? «Не убивай». Где такое сказано? В Десятисловии. Это написано было на каменных скрижалях. Кто же убьет, подлежит суду. Это тоже там написано? Нет. На каменных скрижалях такого не было. Это уже гражданский закон, который был дан, как Павел пишет, для беззаконников. То есть для тех, кто не хотел соблюдать Божьи заповеди. Были Божьи заповеди? Не убивай. А кто же убивал, кто же убил, подлежал суду. И вот суду он подлежал уже по закону Моисея. И возвращая к 17 тексту 5 главы, мы видим, что Христос говорит, что он этот закон не собирается упразднять или отменять. А что говорит? Он говорит, ни одна йота, ни одна черта не пройдет в законе, пока все не сбудется. Понятно? Не просто пока все кем-то не исполнится, да? А пока все это не сбудется. Исполнится, это слово по Стронгу 1096, имеет индекс, означает быть, становиться, рождаться, происходить, совершаться, а также наступать и приходить. То есть о чем это говорит здесь? Что речь идет об исполнении сказанного в законе и пророках. Как можно исполнить пророков? Можете исполнить пророков? Вот Иисус говорит, я пришел не упразднить Тору и пророков, но исполнить. Как пророков можно исполнить? Мы можем это исполнить? Нет, мы не можем. Но это может исполнить Христос. Таким образом, мы можем сделать вывод, что Тора и пророки должны не соблюдаться, а исполняться, совершаться, рождаться, происходить, наступать, как об этом говорит словарь Сторона. И для этого самого и пришел Христос, чтобы все из закона и пророков исполнилось. Он не отменяет, что было написано, и не упраздняет. А значит, нам, чтобы видеть исполнение слов Иисуса, нужно исследовать закон. И так оно и происходит. Это же книга Откровения, Даниила. Все, что совершает Христос в небесном святилище, было написано в законе, в Торе. Соответственно, понять, что происходит, мы опять же можем как? Также через закон, через Тору. Что значит, пока не исполнится все, ни одна черта из закона придет. Пока все, как пишет Кассиан, не сбудется. Вот до этого времени будет существовать как мерило истины Тора или закон. Все, что не по Торе, это все ложь. В этом нет света. А потом можно сделать логический вывод. Необходимости в Торе уже не будет, когда все сбудется. Так? Ну да, так и есть. Пророчество прекратится, знания упразднятся. Но останутся ли принципы любви, записанные в 10 Божьих заповедях? Да. А вот любовь никогда не перестанет, пишет апостол Павел в послании к Коринфянам 13 главе. То есть Тора и пророки упразднятся. Ну все, сбылось. А любовь, из которой происходят заповеди любви, да, записанные на каменных скрижалях, останется. Тогда возникает вопрос. Христос, понятно, да, исполнит свое слово по закону, по Торе. И как об этом написано у пророков. А что тогда нужно соблюдать нам? И дальше как написано? Вывод какой делает Иисус? Поэтому, кто упразднит одну из заповедей этих малейших и научит так людей, малейшим будет назван в Царстве Небесном. А кто исполнит и научит, тот великим будет назван в Царстве Небесном. Что значит исполнит? Или, как в синодальном, сотворит, да? 4160 по строку. Делать, творить, производить, исполнять. А как мы можем исполнить слова пророков или Тору? Как? Или здесь нужно дифференцировать, да? Разделить на закон Божий 10 заповедей, которые следует исполнять человеку. Делать, творить, производить. А закон Моисея не брать во внимание, не учитывать, отбрасывать. Так? А Христос говорит, весь закон, весь, ни одна иота не должна быть проигнорирована, отброшена или забыта. И о тех людях, которые ни во что не ставят закон, вот те, кто считают это малейшим, он говорит, что они сами будут названы малейшими. То есть они будут умалены. Вот это как раз та категория людей, которая говорит, а зачем нам Тора? В таком случае, как мы можем ее исполнить? Можно ли исполнить Тору? Тору-то можно исполнить было во времена Иисуса. А как ее исполнять сейчас? Когда нет храма, и мы не можем уже совершить всех этих ритуальных жертв, о которых мы даже прочитали в Евангелии от Луки, да? Нет священников, приблизительно священники из рода Авраамова, которые бы могли совершать подобные ритуалы над людьми и содержать в святости, в Божьей святости земной храм. Да и вообще, без ритуальной чистоты человек в принципе не мог приступить к исполнению Моисеева закона. То есть пока он не очистится, не очистится от прикосновения к мертвому телу пеплом рыжей телицы, от истечения, это омовение в зависимости от появления этих истечений, да? От прикосновения к нечистому. Все это делает человека ритуально неспособным соблюдать этот закон. Тогда зачем его сохранять или исполнять, если все равно это сделать мы не можем? Опять же, вот эти слова. «Ибо говорю вам, поэтому кто упразднит одну из заповедей этих малейших и научит так людей, малейшим будет назван в Царстве Небесном». Это вывод, который следует из слов Иисуса. «Не подумайте, что я пришел упразднить закон или пророков, ибо истинно говорю вам, пока не пройдут небо и земля». Не пройдут небо и земля. Это какой момент? Нет, вы не правы абсолютно. Не пройдут небо и земля. До создания нового неба и новой земли ни одна иота и ни одна черта не придет в законе, пока все не сбудется. Вот в этом контексте нам и нужно соблюдать этот закон. Как это понять? Ну вот давайте обратимся к другим похожим словам, записанным в Евангелии от Луки. 16 глава, 16 текст. Да. Лука 16:16. Иисус говорит, закон и пророки до Иоанна. Какого Иоанна? Иоанна Крестителя, о котором говорится. «Сего времени, вот с этого времени, Царствие Божие благовествуется, и всякий усилием входит в него. Но скорее небо и земля придут, нежели одна черта из закона пропадет». То есть мы видим, что здесь звучит та же самая мысль. Мысль о важности закона, Торы. Но в каком контексте употребляется здесь данное выражение? Закон и пророки до Иоанна. Что это значит? Вот возьмем, к примеру, 11 главу Евангелия от Матфея. Там то же самое выражение. Начиная с 12 текста. «Одней же Иоанна Крестителя до ныне Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилия восхищают его. Ибо все пророки и закон прорекли до Иоанна. Если хотите принять, он есть Илия, которому должно прийти. Иисус говорит: «Одни из Иоанна Крестителя, да ныне Царство Небесное силой берется, и употребляющие усилия овладевают им». Так в переводе Кассиана написано. «Ибо все пророки и закон пророчествовали до Иоанна». А как же откровение Иоанна Богослова? Это разве не пророчество? Это было после Иоанна. О чем здесь хочет сказать Христос? Какой контекст? Почему именно с этого времени нужно входить усиленно в Царствие Божие? То есть есть конкретное время, да, от которого это происходит и до которого мы слышим слова законов и пророков. Это очень просто понять в контексте пророчества Даниила. Почему люди должны были усиленно входить в небесное царство, царство Божие? Потому что с момента проповеди Иоанна Крестителя начинается последняя седмица суда над Божьим народом. Время завета. Это время, когда человек может войти в Божье царство. И оно скоро закончится. Оно очень скоро закончится для тех людей, к которым обращается Иисус Христос. Поэтому смысл какой этого выражения? Все, что было сказано, теперь нужно исполнить. Ничего нового я не добавлю, хочет сказать Христос. Сказанное в законе и пророках должно быть исполнено. Оно должно исполниться. Ну, фарисеи, что могли сказать ему, да? Ну, так исполняй, да? Чего ждешь? Исполняй. Сказал, что пришел исполнить, исполняй. Все мессианские пророчества для царства евреев. Пожалуйста, мы этому будем только рады. А Христос говорит: нет. Вот с этого времени Царствие Божие благовествуется, и всякий усилием входит в него. Что это за Царствие Божие? Да, это и есть то Царство, которого ждали евреи. Юбилейный год, освобождение из темницы, возвращение земли прежнему владельцу, отпускание рабов на свободу. Они были угнетены Римской империей и жаждали этой свободы. И власти, которая у них была отнята. А Христос им говорит: вы должны войти в него, в это царство, за это время, которое вам отведено. Это о чем нам говорит, другими словами? Все, что было сказано, должно исполниться. Ничего нового не будет. Поэтому уж постарайтесь войти в это короткое время. А чего ж не исполняешь тогда, можно сказать? Чего ж сидишь, не исполняешь? Уже давно надо было объявить себя царем. Ты же царь еврейский. При чем тут мы? Вот так люди рассуждают и посиди, не понимая, что исполнение этих слов, от того, исполнит Христос эти слова или нет, зависит не от него, а от них. Будут ли они к этому готовы? Войдут ли они в Божье Царство или нет? Если этого Царства не будет у них внутри, то оно никогда не появится снаружи. Поэтому, возвращаясь к 5 главе Евангелия от Матфея, какие еще можем прочитать слова? Вот мы говорили. «Поэтому, кто упразднит из всех заповедей этих малейших и научит так людей, малейшим будет надан Царство Небесное». То есть, кто отменит, то проигнорирует все, что было сказано, тарик будет умолен. А кто исполнит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном. То есть вся та же мысль прослеживается, которую мы читали в Евангелии от Луки. Прежде чем Бог тебя возвысит, сделает великим для всех народов, тебе что необходимо сделать? Исполнить то, что было написано в Торе. Ибо говорю вам, 20 текст дальше продолжает Иисус. «Если ваша праведность не будет больше праведности книжников и фарисеев, не войдете вы в Царство Небесное». Понятно? Не исполнится ничего из сказанного в Торе, пока ваша праведность не будет больше праведности книжников и фарисеев. То есть, если вы будете такие же, как они, ничего не исполнится. Тогда что означает исполнять Тору и пророков? Это не означает скрупулезно соблюдать ритуальный закон, закон Моисея. Это означает следовать тому плану, который открыт Божьему народу в законе и пророках, в Торе и Откровении. Мы должны соответствовать тому замыслу, который там открыт. А для этого наша праведность должна превзойти или быть больше формальной праведности книжников и фарисеев. Ведь о какой праведности говорит нам закон и пророки? Что должно исполниться? Да, тоже Даниил говорит о вечной праведности. А Иоанн в Откровении о запечатлении. И это должно исполниться. А как оно должно исполниться? Вот Иисус и предлагает людям решение. Чтобы это исполнилось, вы должны измениться. Вы должны обладать истинной праведностью, а не быть лицемерами, как фарисеи. И говорит, что нужно для этого делать. Таким образом, исполнить Тору тот Божий план, который Бог нам открыл в законе Моисея. План спасения человек может, следуя учению Иисуса Христа, претворяя в своей жизни правила Нагорной проповеди. Да, Христос пришел исполнить пророчество Торы и Откровения, но менять свою жизнь должен не Христос, а тот, кто этот план получил. Не знаешь, не соблюдаешь этот план, не следуешь Божьему замыслу, надеешься на лучшее, отбрасывая закон, ты в это Царство Божие не войдешь, как евреи. Время вышло, а они продолжали ждать, пока Мессия исполнит все мессианские пророчества. Но нашли не исполнение мессианских пророчеств, а возмездие, потому что не хотели меняться сами. А ждали, пока мир вокруг них изменит Бог